Глава 34. Опоздать. Виктор. Я покупаю цветы. Не заказываю их по звонку, как обычно, выбираю сам, долго смотрю, разглядывая разные варианты. Для кого букет, интересуется флорист? Хороший вопрос. Но отдавать выбор на откуп флористу я не хочу. Решил же выбрать сам. Показываю на белые розы. Вот эти. Нет. Розовые тоже очень нежные. Пусть будут эти. Может скомбинировать? Да? Можно. Сколько штук? Большой букет, но не веник. Флорист неторопливо украшает букет разными деталями. Я нетерпеливо поглядываю на часы. Весь день я словно не на месте, как будто могу опоздать. Необъяснимая тревога. Пытаюсь найти основание этому чувству. Потому что в моей квартире посторонний человек? Нет, наоборот. Мне гораздо спокойнее, что она именно там. Тогда почему? Интуиция. Она редко меня подводит. И я куда-то опаздываю. Вино, фирменный шоколад, фрукты. Да, я хочу сделать для нее приятный, расслабленный вечер. Вчерашний был стрессом. И сам хочу отключиться от работы. Открываю дверь. Дома тихо работает плазма, пахнет чем-то вкусным. Желудок урчит. Она на кухне. Оттуда слышны негромкие звуки. Это навевает что-то уютное из очень далекого прошлого. Когда отец возвращался домой, а мама готовила ужин на кухне. Для полноты картины не хватает двух пацанов, меня и старшего брата. Внутри тоскливо дергается, но я же отказался от этой идеи. Варианта 2. В отставку и семья, или в генералы и никаких детей. Все остальное подстава на моей должности. Повысят, на мое место старший племянник сядет. В информационную безопасность я его уже перевел. Захожу на кухню, Диляра в своем белоснежном платье у плиты, красивая. Добрый вечер. Вздрогнув, разворачивается, ставлю пакет на пол и делаю шаг к ней ближе, укладываю в руки букет, приобняв, прижимаюсь губами к виску. «Ну зачем ты в платье? Очень красивое. Будет жаль, если испортишь. Полный шкаф одежды. Пойдем». Она все время молчит. Только губы приоткрываются на все мои вопросы и реплики. И тут же гасит попытку что-то сказать. Я знаю почему. Боится сказать лишнее. И как немая. Вчера только сорвалась немного на эмоциях. А теперь снова в ракушке. Подвожу ее к большому зеркальному шкафу. Обнимаю, притягиваю к себе спиной. Мы смотрим в зеркало. И она такая белоснежно-молоденькая, нежная и ранимая на моем фоне. Мы встречаемся в отражении взглядами. Ее пальчики взлетают, задумчиво касаясь моей щетины на щеке. Меня топит эмоциями. «Нежная моя девочка», — шепчу ей на ушко, не отводя глаз. Ее ресницы порхают, и губы опять вздрагивают в попытке что-то сказать, но ни звука. Закрыв глаза, целую ее в шею, ощущая, как сжимается и вцепляется мне в предплечье от остроты ощущений. Пойманный стон превращен в тихий вздох. А я хочу ее настоящих стонов, и, скользя зубами, чуть впиваюсь в шею. Но она, зажмурившись, только сильнее сжимает губы, и локти прижимаются к бокам, словно сдерживает себя, чтобы не оттолкнуть. Беда. И мне почему-то страшно стягивать по этим замершим плечам платье, но обратно уже ничего не открутить. Как зашли мы в эту точку развития событий, так теперь уже и будет. Можно только затирать чем-то другим. Поглаживая пальцами плечи, стягиваю платье на талию, оголяя грудь. Машинально прикрывает, обнимая себя рукой. Предплечьем прячет от моих глаз твердеющие соски. Отвожу ей руку. И закрываю ее сам, обнимая, ловлю ее взгляд. Я сам тебя прикрою, а от меня не надо ничего прятать. И я не только про тело сейчас, поняла меня? Кивает. Что ж ты онемела совсем? Меня срывает на какие-то жесткие, сворачивающие внутренности ощущения. Как будто я насиловал тебя вчера. И в плену держу. Испуганно, отрицательно качает головой. «Хоть слово скажи», — убирает от нее руки. «У меня сгорит сейчас все», — опускает взгляд. Протягиваю ей длинную футболку, быстро натягивает, бросает платье поверх стула и сбегает. «Что, не ожидал полковник таких спецэффектов и забыл уже, что девушки, они бывают ранимые?» «Но что же теперь делать? Отпустить я не готов, да и сама не уйдет, потому что не просто так же приехала». Переодеваюсь и иду к ней. Накрывает на стол. Цветы в вазе. Я вазу взяла, можно? Ну а зачем она еще нужна здесь? И ужин приготовила, спасибо. Между нами звенит. Невидимое бронебойное стекло словно становится толще. И теперь и мне сложно говорить с ней. Нет, так не будет. Так это невыносимо. Так нельзя. Иди сюда. Растерянно ставит чашку. Ни хрена я не умею с женщинами правильно разговаривать. Хоть на спецкурс по переговорам с террористками иди. Сжимаю замок нашей руки, поднимаю и, глядя ее в глаза, целую пахнущие розмарином пальчики. Заправляю за ушко выбившуюся из косы прядь и снова целую пальчики. «Давай, милая, оттаивай». Ищу в себе какие-то слова, но, видимо, других не существует, потому что изнутри рвутся только эти «я люблю тебя». и стена вдруг рушится. На ее глаза наворачиваются слезы, лицо горько вздрагивает. Ты, рассерженный с обидой, но тут же опять губы смыкаются, не смея обвинять. А, блядь, невыносимая херня, вжимаю ее в себя. Прости, прости. Снова рыдает, доверчиво уткнувшись мне в шею. Зацеловываю в эмоциях заплаканное лицо, глажу по волосам. Если мать когда-нибудь узнает про такое, мне пиздец, конечно. Пережестил я, признаю, прости меня. Но я буду тебя ломать, пока не расскажешь. На моих губах ее соленые слезы. Давай, милая, тебе же это даже больше, чем мне нужно. Ребенок — это София Мамедова. Тяжело и рвано выдыхает, захлебываясь слезами, и снова кивает, начиная плакать еще сильнее. Что с ней? Я не знаю, заикаюсь. Ты ее ищешь, да? А сестра твоя? Отрывается от меня, доверчиво заглядывая в глаза. Ну давай, давай. Несколько раз целую соленые, опухшие от слез губы. Разожми их. И она разжимает. Я получаю очень проникновенный, искренний поцелуй. Закрываю глаза, даже не пытаясь отвечать, просто впитывая эту долгожданную отдачу и искреннюю эмоцию. В комнате звонит ее телефон. Вздрагивает. Я отвечу, можно? Конечно. Уходит. Проверяю с телефона почту, пришла ли какая-то информация по запросам на девочку. Пока ничего, как сквозь землю. И главное, соцслужбы даже не шевельнулись, словно и не было ее. А бабка говорит, отец забрал еще до взрыва этого. Возвращается. И я смотрю и опять не узнаю ее, а слез нет и следа, спокойная, ровная, непробиваемая. Давай ужинать, Виктор, остынет все. А кто звонил? С конторы. Завтра сдача норматива по ФИЗО. Ты про сестру рассказать хотела, сажусь за стол. Пожимает плечами. Что рассказывать, нет ее больше, а девочка пропала. Ясно. Спасибо за цветы, очень красивые. Пожалуйста. Опять это ебное стекло. Хоть из рук ее не выпускай. Мне уехать сегодня нужно будет, можно? Ты не в плену, нужно езжай. И мы ужинаем, о чем-то формально переговариваясь. И также формально я сажаю ее в такси после, получая формальный вынужденный поцелуй. Машина уезжает. Вот как, блядь, с ней не жестить?